Глава сороковая. Жасмин. Если бы я знала, на что соглашаюсь, предпочла бы любую другую, пусть и самую грязную, занудную или тяжелую работу. Прачечная, конюшня, огород, да что угодно, но не это. Уже почти неделю я нянчилась с женой Асада. Но чаще всего мне хотелось ее пришибить, а не защитить или научить нашему языку порядкам и обычаям. Марьям, так называли эту странную девушку. Но я же понимала, что это не ее настоящее имя. Откуда она взялась в лагере, никто не знал. Но наставники обсуждали между собой, как пару недель назад, рано утром, предводитель привез ее на своем черном скакуне и, подхватив на руки, занес в свой дом. Обсуждая жену Асада, старшие поговаривали, что она орала на чужом языке, лупила его руками и вырывалась. Выкрал ли он свою суженую или спас от кого-то, мы могли только предполагать. Но поспешная женитьба подтверждала, что их встреча была вовсе не случайной. Среди соратников Асад считался закоренелым холостяком, и никто из ястребов не предполагал, что наш грозный предводитель женится на своенравной чужестранке, воспринимающей его в штыки. Уехав с группой самых сильных наемников, Асад отсутствовал уже несколько дней. Причину столь срочного отъезда его приближенные не знали или молчали намеренно. Оказалось, что для развлечения капризной женушки главаря была привлечена не только я. Муна и остальные соратницы тоже присоединились к важному заданию. А кроме того, за нами все время следовали минимум два бойца. Зейну запретили приближаться ко мне до возвращения Асада, а наставник, как специально, гонял его больше прежнего. Став одним из ястребов, мой бродяга проходил особую, персональную программу подготовки, и я старалась не отвлекать его. На дальнем берегу озера, подальше от зоны интенсивных тренировок, для нас установили большой шатер, а местные поварихи старались угодить жене Асада и, кроме обычного меню, готовили еще несколько сложных блюд и восточные десерты. Несмотря на наши старания, Марьям наотрез отказывалась идти на контакт. Носила она длинные закрытые платья, а вот платок постоянно игнорировала, а, оказавшись первый раз на берегу озера, чуть не разделась до белья, желая искупаться. Стоило больших усилий объяснить ей, что за такое Асад ее, как минимум, накажет. Возмущенно тараторя что-то на своем языке, она топала ногами, фыркала, скрещивала руки на груди и, хмурясь, отворачивалась. От непривычной еды она тоже отказывалась и, довольствуясь фруктами или сыром, заметно похудела. Из наемниц я единственная, кто мог говорить на английском. И в нашем без того сложном общении это сильно выручало. Вот только учить арабский язык Марьям не захотела. От выкрутасов этой девчонки, у Муны, закаленной в боях и повидавшей много несправедливости и зла, дергался глаз, а остальные наемницы старались держаться в стороне. Чтобы не тратить время впустую, Муна организовывала тренировки прямо недалеко от шатра, развлекая нашу подопечную зрелищными схватками и борьбой. Иногда, пока Марьям дремала, мои соратницы устраивали пробежку вокруг озера во главе с наставницей. Мне ничего не оставалось, как просто терпеть и, пытаясь не сорваться, ждать возвращения Асада. Вечной нянькой я быть не собиралась и, вспоминая строгие инструкции, абсолютно не понимала, от кого мы охраняем своенравную женушку-предводителя. Хотелось поскорее возобновить полноценные тренировки, которые теперь не казались такими уж сложными. А еще я переживала, что по возвращении Асад устроит церемонию посвящения, и из-за вынужденного перерыва я буду просто не готова. Но однажды все изменилось, и причины предосторожности предводителя подтвердились. Дальняя часть лагеря примыкала к озеру, а еще дальше начинались хаотичные скопления валунов, постепенно перетекающий в бесконечный пустынный пейзаж. Угрозы с этой стороны ястребы не ждали, а ограждение из-за сложного ландшафта считали излишеством. Наемники, караулящие нас почти весь день, как раз ушли в сторону кухни, чтобы отнести тяжелые подносы с грязной посудой и раздобыть свежей питьевой воды. Две мои соратницы бегали вокруг берега, а Муна упражнялась с мечом. Она первая заметила незваных гостей. «Кого это к нам принесло?» Глядя вдаль, проворчала она и, подойдя ближе, приложила руку к колбу и прищурилась. «Где?» — оживилась я и, надеясь, что вскоре избавлюсь от подопечной, подскочила и посмотрела на объект, привлекший внимание наставницы. По пустыне, залитой беспощадным солнцем, к нам приближалось сразу несколько человек, но ехали они не на лошадях или верблюдах, а на квадроциклах. «Туристы?» — предположила я, но Муна покачала головой и, бросив взгляд на Марьям, удивленно вскинула брови. Жена Асада обернулась и, разглядев приближающиеся силуэты, попятилась. «Это за мной!» Побледнев, пробормотала она и, закусив нижнюю губу, сбивчиво протараторила. «Меня заберут, надо бежать, спрячьте меня!» «Не бойся, Мария», — спокойно произнесла Муна. Обернувшись, свистнула и, поманив наемниц, заверила. «Здесь не тронут, да и мы не отдадим». Незваные гости приближались быстро. Но мы успели отправить Марьям вглубь лагеря и на всякий случай попросили вызвать подмогу. Я не представляла, как девушка сможет объясниться с мужчинами, но главное, теперь она была в безопасности. А нам оставалось надеяться, что к шатру спешит не враг, а группа заблудившихся туристов. Подъехав к границе лагеря, несколько мужчин заглушили моторы и, о чем-то переговариваясь, быстро пошли к нам. Вовсе не туристы. И уж точно не случайные гости. Эти люди были вооружены и не только кинжалами. Разглядев у одного из них кобуру пистолета, я похолодела, но инстинктивно подобралась. «Кто такие?» — крикнула Муна, когда незнакомцы почти приблизились. Оглянувшись, я заметила, что к нам спешит сразу несколько наемников, и от этого стало немного спокойней. Неожиданные гости тоже увидели подмогу, но не притормозили, как раз наоборот. Остановившись в паре метрах, мужчины смерили нас дотошными взглядами. А потом один из них шагнул вперед и, сдернув с лица край платка, заговорил на арабском. «Советую отвечать правду и не оказывать сопротивления, иначе мы применим огнестрельное оружие». Обратившись к Муне, хрипло предупредил он и, прищурившись, сообщил. «Мы ищем танцовщицу по имени...» «Жасмин, беги!» — рявкнула Муна, а я попятилась и, споткнувшись, плюхнулась на пятую точку. От ужаса тело почти не слушалось. Но я подскочила на ноги, осознав, что из-за меня Муна останется в смертельной опасности, замешкалась. «Беги, цыпленок!» — рявкнула наставница и, подняв меч, преградила путь оскалившимся врагам. Подмога была рядом. Я их видела, слышала крики соратников и, надеясь, что несколько минут мы вполне продержимся, оставить наставницу и соратниц не смогла. Достав сразу два кинжала, встала боком и, лязгнув лезвиями, приготовилась биться за свою свободу. Наивно. Раздался оглушающий выстрел. Руку обожгло болью, а на песок упал искореженный клинок. Взвыв, я уронила второй кинжал, рухнула на колени и, сжав пульсирующей болью пальцы, стиснула зубы. «Девку хватайте, а с остальными можно не церемониться!» Последнее, что я услышала, прежде чем кто-то накинул мне на голову черный мешок.